«Я тоже!» — хором подхватили Кирюшка и Тина. «В чем дело? Ефим, ты лучше сядь!» — посоветовал Макс и подтолкнул меня к небольшому диванчику. Я не удержалась на ногах и плюхнулась в узкое пространство между кожаными подлокотниками. Макс принялся излагать события. Через минуту я обрадовалась, что он усадил меня, потому что ноги противно задрожали, стали мягкими, словно из пластилина. Ефим мертв. Скончался он ночью. Ему перегрызли горло. Перегрызли? Дрожащим голосом поинтересовалась я. Кто? Тут нет диких животных типа волков или тигров. Да и дом закрывают на ночь. Это сделала Эми. Что? Вы с ума сошли? Лена кивнула головой. Понимаю, что это звучит дико, но поверь, дело обстоит именно так, как сказал Максим. Эми больна бешенством. Ее нашли под кроватью Ефима. В совершенно невменяемом состоянии. Собака рычала, пыталась кидаться на всех. Морда в крови. «Господи!» – прошептала я. «Какой ужас! Но у Эми крохотный рост, мелкие зубы. Вполне достаточные для того, чтобы разорвать горло», – вздохнула Лена. «Даже твои мопсихи способны прокусить ногу до кости». «Они такого никогда не сделают?» «Согласна. Но ведь...» «Теоретически могут. Теоретически и я могу разорвать зубами кого угодно». «Скорее всего, — хмуро пояснила Настя, — Ефим впустил Эми в спальню и заснул. А у той начался приступ, и она напала на спящего». Я дрожала на диванчике. «Боже, боже, зачем я подобрала монстра у ворот?» Словно подслушав эти мысли, Лена сказала: «Ты тут ни при чем. Между прочим, я осматривала собачонку и сочла ее здоровой. А она могла мгновенно взбеситься? Так бывает. Всякое случается. Наши животные уже сделали уколы собакам, кошкам, людям. Никто не заболеет?» «Будем надеяться», — мрачно заявила Лена. «Очень хочется думать, что пронесет. Во всяком случае, тщательно следите за животными. Если кто-то вдруг станет отказываться от воды или начнутся судороги, куда дели Эми?» Неожиданно отмерла Анжелика. Я вздрогнула. Надо же, ледяная статуя заговорила. Удивительное дело. Хотели пристрелить, начал оправдываться милиционер. Во дворе выволок ее в ящике, побоялся руками крышку снять, еще хватит за пальцы. Ну и палкой перевернул коробку, она шмык. «Коробка шмык?» — удивился Кирюшка. «Нет, собака. Как драпанет в кусты? Я стрелял, правда. Попал?» — спросил Макс. Мент развел руками. «Не вышло. Удрала. Прыткая больно». «Чего ж так плохо целился?» — укорила его Настя. «Надо весь поселок предупредить», — посоветовала Лена. «Здесь почти в каждом дворе по собаке, а то и по две. Сейчас объедем всех на великах», — пообещала Лизавета. «Кстати», — вспомнила я, — «вы развешивали объявление? Никто не звонил?» «Нет», — ответила Тина. «Странно.